Глава 9. Ночью ударил мороз, предвещая целую неделю холодов. Снега не было, жгучий восточный ветер гулял по холмам, лесные птицы перебирались ближе к жилью, где им могли перепасть крохи со стола человека, и даже лисы прокрадывались ближе к городу. Так же повел себя и некий неизвестный, который иногда, как хищник, таскал одну-другую курицу из загона или кусок хлеба из кухни какого-нибудь отдаленного дома. Городским властям от хозяев усадеб, расположенных вблизи границ с предместьем, стали поступать жалобы на кражи из амбаров, стоявших вне оград, и из курятников, причем виноваты в этом были вовсе не лисицы или другие хищные звери. Один из жителей Долгого леса принес в город даже рассказ об убитом месяц назад и выпотрошенном олене, что свидетельствовало о наличии у браконьера хорошего ножа. Теперь холод гнал тех, кто скрывался в диких местах ближе к городу. Можно было проводить ночи в хлеву или сарае, где все-таки теплее, чем в открытом лесу. Король Стефан этой осенью задержал при дворе шерифа Шропшира, приехавшего к Михайлову дню отчитаться, как обычно, о положении дел в графстве, а потом взял его с собой, когда отправился к графу Честерскому и Вильяму Румейру в Линкольн. Так что дело о разорителе курятников вместе с другими делами о нарушении мира и порядка во владениях короля попало в руки Хью. «Вот и ладно», — сказал Хью. «Все равно хорошо бы без помех закончить дело Клеменса, раз уж оно зашло так далеко». Он хорошо понимал, что если хочет сам довести дело до конца, у него остается не слишком много времени, потому что король рассчитывал к Рождеству вернуться в Вестминстер, а значит и шериф мог прибыть в свое графство буквально через несколько дней. А лесной дикарь орудовал на восточном краю леса, что вызывало у Хью интерес по ряду причин совершенно иного рода. В стране, измученной междоусобной войной, где трудно было сохранить законность и порядок, всякий дурной поступок приписывался какому-нибудь беглецу, прячущемуся в диком лесу, и такое предположение часто оказывалось верным. Хью не питал особых надежд и был очень удивлен, когда один из его сержантов, торжествуя, доставил в тюрьму замка вора, обкрадывавшего недостаточно осторожных жителей предместья. Торжество было вызвано не личностью пойманного, именно такого и ожидали, а тем, что у него нашли кинжал с ножнами. И это свидетельство его злодеяний сержант и передал Хью. На кинжале оставались еще следы запекшейся в пазах клинка крови, видать, чьей-либо курицы или гуся. Это был очень красивый кинжал, с украшенной крупными камнями рукояткой такой формы, чтобы кинжал удобно было держать в руке. Металлические ножны были обтянуты тисненной некогда цветной кожей, теперь почерневшей, потерявшей краски, а возле острия совсем стершейся. На ножнах еще висел кусок тонкого кожаного ремешка. Хью уже видел раньше петлю, которой этот кинжал или его собрат, очевидно, крепился. Войдя в теплое помещение внутренней тюрьмы замка, Хью бросил быстрый взгляд вокруг и приказал стражнику: «Давай его сюда». В очаге горел хороший огонь, и рядом стояла скамья. «Сними с него цепи», — велел Хью, только глянув на развалину, которая некогда была крупным мужчиной. «И пусть сядет к огню. Если хочешь, стереги его. Но сомневаюсь, чтобы он попытался бежать». Пленник мог бы выглядеть внушительно, если бы на его крупных длинных костях сохранились мускулы. Но он был совершенно истощен, и, несмотря на наступившую зиму, на нем не было ничего, кроме жалких лохмотьев. Наверное, он был не стар. Об этом говорили его глаза и спутанные бесцветные волосы. Да его руки и ноги, хоть и невероятно худые, одни кости, обтянутые кожей, двигались, как у молодого. Оказавшись у огня и согревшись после сильного мороза, он раскраснелся и даже как будто распрямился, став почти своего обычного роста. Однако голубые глаза на лице, свалившимися щеками, по-прежнему с немым ужасом смотрели на Хью. Он был похож на попавшего в ловушку дикого зверя, который весь напрягся в ожидании удара. Не переставая, он тер запястья, с которых только что сняли тяжелые цепи. «Как твое имя?» — спросил Хью настолько мягко, что человек, застыв, уставился на него, боясь поверить, что к нему обращаются таким тоном. «Как люди зовут тебя?» — терпеливо повторил Хью. «Харальд, милорд, меня зовут Харальд!» Раздался звук, похожий на перестук костей скелета, и хрип низкий, сухой и слабый. У человека был кашель, который все время мешал ему говорить, а имя у него было такое же, какое некогда носил король. И было это на памяти еще поныне живых стариков, таких же светловолосых, как этот несчастный, сидевший перед Хью. «Расскажи мне, откуда у тебя кинжал, Харальд? Ведь это оружие богатого человека. Да ты и сам, наверное, понимаешь. Посмотри, как искусно он сделан и украшен драгоценными камнями. Где ты нашел его?» «Я не крал», — проговорил несчастный дрожа. «Клянусь, его выбросили, он никому не был нужен». «Где ты нашел его?» — спросил Хью чуть резче. «В лесу, милорд. Там есть место, где жгут уголь». Он описал поляну, заикаясь и моргая, стараясь многочисленными подробностями убедить в том, что говорит правду. «Там был погасший костер. Я брал иногда оттуда дрова. Но жить так близко от дороги я боялся. Нож лежал в золе, его потеряли или выбросили. Он никому не был нужен, а мне нужен». Он затрясся, глядя на бесстрастное лицо Хью полными ужаса светлыми глазами. «Я воровал только, чтобы не умереть с голоду, милорд, клянусь!» Наверное, к тому же он был не очень удачливым вором, поскольку дошел до крайней степени истощения, и непонятно было, как он вообще еще жив. Хью глядел на него с интересом, строго, но не слишком сурово. «И давно ты в бегах?» «Вот уже 4 месяца, милорд. Но я никогда не убивал и воровал только еду. Нож нужен был мне для охоты». «А ладно», — подумал Хью, — «обойдется король без одного другого оленя. Этому бедняге они были нужнее, чем Стефану. И по справедливости Стефан должен был сам отдать их ему». Вслух Хью произнес: «Человеку не прожить в лесу теперь, когда пришла зима. Тебе лучше побыть какое-то время тут, у нас, Харальд. И кормить будут тебя каждый день, хоть и не олениной». Хью повернулся к сержанту, настороженно прислушивавшемуся к разговору. «Запри его. Дайте ему одеял, пусть завернется. И последи, чтобы он поел, но не слишком много для начала. А то набросится на еду и умрет тут у нас». Хью знал, что такие случаи бывали среди несчастных беженцев при штурме Вустера в прошлую зиму. Одни погибали от голода на дорогах, другие умирали, объевшись, когда оказывались под чьим-либо кровом. «И обращайся с ним хорошо!» — крикнул Хью, когда сержант грубо схватил пленника за руку и потащил к выходу. «Ему не выдержать плохого обращения, а он мне нужен. Понятно?» Сержант понял слова Хью так, что здесь у них убийца, которого искали и который должен остаться жив, предстать перед судом и принять заслуженную смерть. Он ухмыльнулся и ослабил хватку. «Я понял, милорд». Они ушли. Стражник отвел пленника в надежно запирающуюся камеру, где Харальду, нарушителю закона, сбежавшему Вилану, у которого, несомненно, были серьезные причины бежать, будет не так холодно, как в лесу, и где его станут кормить, пусть и грубой пищей, но за ней не придется охотиться. Хью закончил свои повседневные дела в замке и пошел навестить брата Катфаэля, который в своем сарайчике варил какое-то сильно пахнущее лекарство для смазывания старческих глоток во время первых зимних холодов. Хью сел на знакомую скамью, откинулся к обшитой деревом стене и взял из рук Катфаэля кружку с его лучшим вином, которое тот приберегал для самых дорогих гостей. «Ну вот, наш убийца сидит под замком», — объявил Хью и, глядя прямо перед собой, рассказал обо всем. Катфаэль слушал внимательно, хотя, казалось, был целиком поглощен кипячением своего отвара. «Чепуха!» — произнес он, наконец, с презрительной усмешкой. Варево начало слишком сильно булькать, и он отодвинул его на край жаровни. «Конечно, чепуха!» — охотно согласился Хью. «Несчастный парень, у которого нет ни тряпки прикрыть тело, ни корки хлеба, ничего, кроме имени, убивает человека и ничего не снимает с убитого, даже одежды». Они, похоже, одного роста. Он бы раздел его догола и порадовался такому платью. А сложить в одиночку громадную кучу дров и засунуть туда этого священника? Даже если он знал, как надо складывать кучу для обжига угля. А я в этом сомневаюсь. Нет, это невероятно. Он нашел кинжал именно так, как говорит. Перед нами просто бедняга, которого замучил лорд. Видно, у хозяина была такая тяжелая рука, что Харальд сбежал. Он слишком робок или слишком уверен, что лорд будет его преследовать, и потому не рискнул войти в город и поискать работу. Он в бегах уже 4 месяца, выискивал еду как мог и где мог. «Похоже, тебе все ясно», — проговорил Катфаэль, продолжая мешать свой отвар, который, попыхивая, оседал в горшке. «Что ты хочешь от меня?» «У моего парня кашель и гноящаяся рана на предплечье. Думаю, его укусила собака, когда он тащил курицу. Сходи и полечи его, и выуди из него все, что сможешь. Откуда он, кто его хозяин, каким владеет ремеслом. В нашем городе, как ты знаешь, найдется работа для всяких ремесленников. Мы уже взяли нескольких, и к их пользе, и к нашей. Может, и этот пристроится». «С радостью сделаю это», — сказал Катфаэль и, обернувшись, хитро глянул на своего друга. «А что он может предложить тебе в обмен на еду и крышу над головой? И, наверное, на кое-что из одежды. Хотя, по твоим словам, в нем дюймов побольше, чем в Хью Берингере. Могу поклясться, Питер Клеменс тоже был на ладонь выше тебя ростом». «Как и этот парень», — согласился Хью, улыбаясь. «Но по толщине я могу равняться двоим, таким, как он сейчас. Да ты сам увидишь, и, не сомневаюсь, осмотришь всех своих знакомых, чье платье подошло бы ему. А относительно пользы, которую он принесет мне за избавление от голодной смерти, мой сержант уже рассказывает всюду, что дикарь попался, и уверен, он не упустит случая рассказать и про кинжал. Нет необходимости пугать беднягу больше, чем он уже напуган. Но если люди будут думать, что преступник якобы пойман и сидит за решеткой, то тем лучше. Все вздохнут свободнее, особенно настоящий убийца. А человек, потерявший бдительность, может, как ты сам сказал, совершить роковой промах». Катфаэль подумал и согласился. «Пожалуй, все складывается неплохо. Есть нарушитель закона, чужеземец, до которому никому нет дела, и который обвиняется в преступлении, совершенном в здешних краях». Все успокоились, и до того, как гости съедутся на свадьбу, впереди еще целая неделя. «А ведь этот твой упрямец из Святого Жиля знает, что приключилось с Питером Клеменсом», — серьезно проговорил Хью. «И неважно, приложил он к этому руку или нет». «Знает», — отозвался Катфаэль не менее серьезно. «Или полагает, что знает». Хью попросил аббата, чтобы тот разрешил Катфаэлю полечить узника, и монах в тот же день отправился через весь город в замок. Он нашел заключенного в камере, где было, по крайней мере, сухо, имелась каменная скамья, на которой можно было лежать, и одеяло, чтобы, завернувшись в них, чуть меньше ощущать жесткость ложа и уберечься от холода. Об этом, конечно, позаботился Хью. Когда открылась дверь, лицо Харальда на мгновение перекосилось от ужаса, однако появление бенедиктинца в рясе одновременно и успокоило узника, и привело в замешательство. А просьба монаха показать раны вызвала еще большее удивление, сменившееся трепетом надежды. После долгого одиночества, когда звук чужой речи мог означать лишь угрозу, у беглеца развязался язык, и он заговорил хриплым голосом, в котором слышалась благодарность. Полился нескончаемый поток слов, похожих на поток слез, опустошивший несчастного. После ухода Катфаэля узник вытянулся на скамье и погрузился в благодатный сон. Прежде чем покинуть тюрьму, Катфаэль зашел к Хью и рассказал обо всем, что узнал. «Он кузнец, и, как говорит, неплохой. Вероятно, так оно и есть, потому что это единственное, чем он гордится. Тебе нужен такой?» Я положил ему на рану примочку из чернокорня и смазал порезы и царапины. Думаю, все заживет. Пару дней давай ему есть помалу, но часто, а то бедняга заболеет. Он откуда-то с юга, из-под Гретона. Говорит, что управляющий их лорда опозорил его сестру, и Харальд попытался отомстить за нее. «Он оказался плохим убийцей», — произнес Катфаэль, поморщившись. «И насильник удрал, отделавшись царапиной. Может, кузнец из него более умелый? Лорд жаждал его крови, и он бежал. Можно ли осудить беднягу за это?» «Вилан?» «Конечно. И его ищут, чтобы наказать. Но если они станут охотиться за ним в замке Шрусбери, это будет напрасная охота. Как ты думаешь, он говорит правду?» «Он слишком далеко зашел, чтобы лгать», — ответил Катфаэль. «Даже если парень вообще склонен лгать, а я думаю, он простая душа, привыкшая говорить правду. Кроме того, моя ряса внушает ему доверие. У нас добрая слава, Хью, и дай бог, чтобы мы были достойны ее». «Сейчас беглец подчиняется законам города, раз он в тюрьме», — произнес Хью удовлетворенно. «И только совсем зарвавшийся лорд может попытаться отнять его у короля. Пусть хозяин Харальда радуется, если это доставит ему удовольствие, что беднягу задержали за убийство. А мы будем говорить, убийца, которого мы искали, попался. И посмотрим, что из этого выйдет». Новость передавалась, как обычно, из уст в уста. От горожан, щеголявших осведомленностью из первых рук, к тем, кто еще ничего не знал. Приехавшие в город или в предместье на рынок увозили с собой новость в отдаленные деревни и маноры. Как известие об исчезновении Питера Клеменса разнеслось со скоростью ветра, а после и весть о том, что его тело нашли в лесу, так разошлись и слухи, что преступник схвачен и посажен в тюрьму замка, что у него нашли кинжал покойного и что ему предъявлено обвинение в убийстве. Не стало тайны, которую можно было обсуждать в тавернах, и не приходилось ждать новых поразительных открытий. Горожане вынуждены были довольствоваться уже известным и извлекать из него все, что можно. Удаленных и разбросанных по округе маноров толки достигли только через неделю или даже позже. Как ни странно, потребовалось целых 3 дня, чтобы они добрались до приюта святого Жиля. Какой бы уединенной жизнью ни жил приют, его обитателям не разрешалось выходить за ограду из опасения, что они могут разнести заразу. Там каким-то образом ухитрялись узнавать о происшедших событиях сразу, как о них начинали болтать на улицах. Однако на сей раз молва задержалась в пути. Катфаэль с тревогой думал о том, как подействует известие на Мэриэта. Но ничего не поделаешь, приходилось выжидать. «Незачем нарочно рассказывать эту историю молодому человеку», — считал монах. «Пусть узнает о ней из людских пересудов». Поэтому слух об аресте беглого Вилана Харальда дошел до Мэриэта только на 3-й день, когда 2 монастырских работников, как обычно, принесли в лазарет хлеб из пекарни аббатства. Так случилось, что именно Мэриэт отнес корзину в кладовую и стал там вынимать из нее хлеб, а те, кто принес ее в приют, помогали юноше. Молчание Мэриэта они восполнили собственной болтливостью. «Если холода завернут всерьез, к вам под крышу будет проситься все больше и больше нищих. Сильный мороз и этот восточный ветер, в такую погоду на дорогах не весело». Вежливо, но немногословно Мэриэт согласился, что зимой беднякам приходится туго. «Только не все они честные и достойные люди», — сказал один из работников. «Разве вы можете знать, кого пускаете к себе? Мошенники и бродяги похожи. Кто их различит? Вам повезло, что на прошлой неделе один такой не постучался в вашу дверь», — заявил его товарищ. «Он бы и горло вам перерезал, и украл бы все, что под руку попалось, а потом смылся бы. Но теперь опасности нет, он заперт в замке Шрусбери и предстанет перед судом за убийство». «Да-да, он убил священника. Его вздернут, конечно, только священника-то не вернуть». Мэриэт повернулся, внимательно посмотрел на них мрачным взглядом. «Убил священника? Какого священника? О ком вы говорите?» «Как, ты еще не слышал? Ну, капеллана епископа Винчестерского, которого нашли в долгом лесу. Его убил человек, который жил как дикарь и грабил дома на окраинах предместья. Вот я и говорю, теперь, когда зима наконец пришла, он мог заявиться к вам, дрожа и попрошайничая у дверей, а под лохмотьями пряча кинжал, который снял с убитого священника». «Что-то я не понимаю», — медленно проговорил Мэриет. «Ты сказал, человека схватили за убийство? Арестовали и обвинили в убийстве?» «Схватили, обвинили, заперли и считай, что повесили», — бодро подтвердил парень. «Его вам уже нечего бояться, брат». «А что он за человек? И откуда вы все это знаете?» — настойчиво продолжал расспрашивать Мэриет. Работники еще несколько раз повторили свой рассказ в прямом и обратном порядке, радуясь, что нашелся человек, который еще не слышал этой истории. «Отрицать, только терять время, потому что при нем был кинжал, принадлежавший убитому. Говорит, что нашел его в угольной яме. Неплохая сказочка». Глядя поверх их голов, Мэри тихо спросил: «А какой он на себя, этот человек? Местный? Вы знаете его имя?» Имени они не знали, но описать пленника могли. «Он не местный, какой-то беглец, умирал от голода, бедняга. Клянется, что никогда никого не трогал, только изредка воровал хлеб и яйца, чтобы выжить. Те же, кто живет близко к лесу, говорят, что однажды он убил оленя, а сам точь как щепка, в лохмотьях, вид отчаянный». Они забрали свою корзину и ушли. А Мэриет весь день проработал, не произнося ни одного слова. «Отчаянный вид. Да, так они сказали. Считай, что повесили. Умирающий от голода, беглый, жил в лесу, худой, как щепка». Мэриет ничего не рассказал брату Марку, но один из ребятишек, самый смышленый и любопытный, подслушал весь разговор, стоя в проходе к кухне, и, естественно, во всех подробностях разнес новость по дому. Жизнь в приюте была спокойной, но скучной, и все радовались любой возможности оживить повседневное однообразие. Так история дошла до ушей брата Марка. Видя лицо Мэриета, превратившееся в холодную маску, его потемневшие глаза, взгляд, который, казалось, был устремлен куда-то внутрь себя, Марк не знал, стоит ли обсуждать с юношей случившееся, но в конце концов заговорил. «Ты слышал, что схватили человека, обвиняемого в убийстве Питера Клеменса?» «Да», — ответил Мэриет глухо, глядя мимо Марка куда-то вдаль. «Если за ним нет вины, — произнес Марк горячо, — ничего плохого ему не будет». Однако Мэриет не ответил, да и Марку, похоже, добавить было нечего. Но с этой минуты он стал потихоньку наблюдать за своим другом, обеспокоенный его замкнутостью. Казалось, услышанная новость разъедала Мэриета изнутри, жгла, как яд. Ночью Марк не мог заснуть. Прошло то время, когда он крался в темноте к сараю, внимательно прислушивался, стоя у чердачной лестницы, и тишина, означавшая, что Мэриет спит, успокаивала его. Однако в эту ночь он снова отправился на свой пост. Марк не знал истинной причины переживаний Мэриета, но понимал, что тот страдает в глубине души. Тихо и осторожно поднявшись, чтобы не потревожить спящих рядом, Марк пошел к сараю. Мороз в эту ночь не очень свирепствовал, в тихом воздухе висела легкая дымка. Колючего сверкания звезд, как в прошлой ночи, не было видно. На чердаке, похоже, было достаточно тепло. Уютно пахло деревом, соломой и зерном. Но как тоскливо было очевидно не подпускающему никого к себе юноше, который спал здесь в одиночестве, боясь криками во сне напугать соседей. Марк давно подумывал, не позвать ли Мэриета спуститься с чердака и спать вместе со всеми, но это было нелегко сделать. Добровольный изгой мог заподозрить, что за ним установили наблюдение, пусть даже благожелательно. Поэтому Марк оставил все как есть. Брат Марк в полной темноте нашел дорогу крутой лесенки, прислоненной к стене. Он остановился возле нее, вздохнул и замер, ощутив запахи осенней страды, наполнявшей сарай. Тишина наверху была неспокойной и прерывалась легким шорохом, как будто кто-то двигался. Марк сначала решил, что Мэриет беспокойно вертится во сне, стараясь найти положение, в котором сможет заснуть более глубоко. Потом до него донесся голос Мэриэта, странно измененный, но, несомненно, его голос. Слов было не разобрать, одно бормотание, как будто одинаково требовательным тоном спорили двое. Это было страшно, казалось, будто несчастную душу раздирали на части, несущиеся в разные стороны лошади. При этом звук голоса был тонким и слабым, и Марку приходилось напрягать слух, чтобы уловить его. Брат Марк терзался сомнениями, подняться ли ему наверх и разбудить Мэриэта, если тот спит, либо, если бодрствует, сесть рядом с ним и не отходить, пока тот полностью не успокоится. Бывают моменты, когда человека больного или здорового надо оставить в покое, а бывает, что следует вторгнуться в запретное и, развернув знамена и трубя в трубы, осаждать неприступную крепость, пока она не сдастся. Брат Марк не знал, настал ли такой момент. Он безмолвно молился, как будто зажег в себе самом свечу. Она горела невысоким пламенем, и над ней вился дымок. Это и была молитва. Молитва за Мэриэта. В темноте над Марком зашуршала мелкая сухая солома, как будто пробежала мышь. Послышались легкие шаги, ровные и тихие. В сарай проникал слабый свет звезд, и, подняв голову, Марк увидел, как дрожит и кружится мрак. Из дыры в потолке высунулась босая нога, белея в полутьме, и стала нащупывать верхнюю перекладину лесенки. За ней вторая ступила на следующую перекладину пониже. Тот, кто прислонился к верхушке лестницы, произнес сдавленно, но ясно: «Я не выдержу этого!» Мэриэт искал помощи. Брат Марк возблагодарил Господа, вздохнул и тихо проговорил, обращаясь к мраку над своей головой: «Мэриэт, я здесь!» Очень тихо, но этого оказалось достаточно. Нога, искавшая опору, качнулась в сторону и ступила мимо. Раздался слабый горестный крик, похожий на крик птицы, а потом другой живой и негодующий крик разбуженного, сбитого с толку человека. Тело Мэриэта согнулось в поясе и рухнуло вниз, издав при этом глухой стук, как будто из него вышел весь воздух. Марк отчаянно вцепился в ту часть, которая попала в его слепо протянутые руки, и, увлекаемый тяжестью Мэриэта, осторожно, как только мог, опустил безвольно обмякшее тело на пол. Наступила тишина, нарушаемая только прерывистым дыханием Марка. Дрожащими руками он ощупал неподвижно лежащего юношу, наклонился, стараясь уловить дыхание и стук сердца. Коснулся гладкой щеки и густой копны темных волос и, отняв руку, почувствовал, что пальцы стали теплыми и липкими от крови. «Мэриэт!» — позвал он шепотом прямо в неслышащее ухо и понял, что Мэриэт без сознания. Марк побежал, чтобы принести свет и позвать кого-нибудь на помощь. Но даже при таких обстоятельствах был очень осторожен и постарался не растревожить всю спальню. Он разбудил только двоих, наиболее крепких и старательных из своих подопечных, и сумел вывести их, не побеспокоив остальных. Они принесли с собой фонарь и при его свете на полу сарая осмотрели пострадавшего, который все еще не пришел в себя. Марк слегка затормозил его падение. Но Мэриэт ударился головой об острый край лесенки и рассек кожу от правого виска вверх. Из раны текла кровь, и к тому же Мэриэт, падая, неловко подвернул правую ступню. «Моя вина! Моя вина!» — шептал несчастный Марк, ощупывая, не сломаны ли кости. «Я не знал, что он спит, и резко разбудил его. Я думал, он идет ко мне!» Мэриэт лежал в обмороке, не реагируя ни на что. Похоже, обошлось без переломов, но могли быть растяжения, и рана на голове сильно кровоточила. Чтобы как можно меньше тормошить его, с чердака принесли матрас и положили здесь же, в сарае. Тут Мэриэта не станут беспокоить остальные обитатели приюта. Голову пострадавшего обмыли и перевязали, а потом его осторожно уложили, укрыв сверху еще накидкой, потому что на ощупь он был очень холодным. Результат раны и ушибов. Лицо Мэриэта под повязкой оставалось бледным, но хранило такое выражение отрешенности и спокойствия, какого Марк у своего друга никогда еще не видел. Боль, терзавшая душу юноши, в последние часы казалась отступила. «Теперь идите спать», — сказал Марк своим озабоченным помощникам. «Сейчас ничего больше сделать нельзя. Я посижу с ним. Если нужно будет, я позову». Он снял нагар с фитиля, чтобы светильник горел ровно, и остаток ночи просидел у ложа Мэриет. Мэриет не двигался и не произнес ни слова. Только дыхание его стало более ровным и спокойным. Обморок перешел в сон. Но в лице по-прежнему не было ни кровинки. Лишь перед самым рассветом, после заутрени, губы Мэриет зашевелились, а ресницы дрогнули, как будто он хотел открыть глаза, но не хватало сил. Марк отер ему лицо и смочил дергавшиеся губы водой с вином. «Лежи тихо», — проговорил он, гладя Мэриет по щеке. «Это я, Марк. Ни о чем не тревожься. Ты здесь со мной, в безопасности». Он не знал точно, что вкладывал в эти слова. Они звучали как обещание бесконечного блаженства. А какое право имел он, Марк, брать на себя такое? И все же эти слова невольно сорвались у него с языка. Веки Мэриет с трудом приподнялись, какое-то мгновение борясь с собственной тяжестью. Зеленые, полные отчаяния, глаза открылись, и в них отразился свет лампы. По телу юноши прошла дрожь, он с трудом проговорил пересохшими губами. «Я должен идти. Я должен сказать. Пусти меня!» Рука, мягко надавившая ему на грудь, пресекла попытки встать. Мэриет лежал беспомощный и дрожал. «Я должен идти. Помоги мне!» «Тебе никуда не нужно идти», — произнес Марк, наклоняясь над другом. «Если ты хочешь что-нибудь передать, скажи мне и лежи спокойно. Я все точно исполню. Ты упал. Тебе нужен покой и сон». «Это ты», — проговорил Мэриет со вздохом. «Марк, человек, которого схватили за убийство священника, секретаря епископа, я должен сказать, я должен пойти к Берингеру». «Скажи мне», — повторил Марк, — «этого достаточно. Я сделаю все, что захочешь, а ты спи. Что нужно передать Берингеру?» Но Марк уже обо всем догадался. «Скажи ему, пусть отпустит этого беднягу. Скажи, он никогда не совершал этого убийства. Скажи, что я знаю. Скажи ему», — говорил Мэриет, не сводя с внимательно слушающего Марка расширенных безумных изумрудно-зеленых глаз, «что я сознаюсь в смертном грехе. Это я убил Питера Клеменса. Я застрелил его в лесу, милях в трех или больше от Аспли. Скажи, что я сожалею, что опозорил наш род». Мэриет еще не оправился от падения. Он был слаб, дрожал, слезы текли у него по щекам, и он сам удивлялся их неожиданно нескончаемому потоку. Мертвой хваткой он вцепился в руку Марка, все сильнее сжимая ее. «Обещай! Обещай, что скажешь ему это!» «Скажу. Сам передам твои слова. Никому не доверю», — проговорил Марк, наклоняясь к лицу Мэриета, чтобы наполовину незрячие от напряжения глаза увидели его и поверили ему. «Передам каждое слово, что ты мне доверил. Но прежде чем я уйду, ты должен сделать одно необходимое и доброе дело для себя и для меня. А после ты уснешь спокойно». Зеленые глаза, прояснившись от удивления, посмотрели на Марка. «Что это за дело?» Марк ответил очень тихо, но твердо. Прежде чем он договорил, Мэриет оттолкнул его руку, приподнялся на постели и отвернулся. «Нет!» — прошептал он в отчаянии, как будто провыл. «Нет! Нет!» Марк продолжал спокойно говорить, убеждать, но потом, когда его просьба была с еще большим жаром снова отвергнута, замолчал. «Тш! Не надо! Так волноваться», — произнес он умиротворяюще. «Я без этого выполню твое поручение. Передам каждое слово. Успокойся и спи». Мэриет поверил сразу. Его напрягшееся тело обмякло, расслабилось. Он снова повернулся лицом к Марку. Первые лучи света, проникшие в сарай, заставили его сощурить глаза и сдвинуть брови. Брат Марк загасил светильник и подоткнул накидку. Потом он поцеловал своего трудного больного и отправился выполнять его поручение. Брат Марк миновал предместье, перешел каменный мост и оказался в городе. По пути он здоровался со всеми, кого встречал. Войдя в дом Хью Берингера у церкви Святой Марии, он спросил, можно ли видеть хозяина. И узнав, что помощник шерифа уже в замке, ничуть не обескураженный, отправился туда. По счастливой случайности, там же оказался и брат Катфаэль. Он только что заново перевязал гноящуюся рану на предплечье узника. Голод и отсутствие крыши над головой не способствуют быстрому заживлению. Но теперь, похоже, раны Харальда начали затягиваться. И на его длинных тощих костях наросло уже чуть-чуть мяса, и чуть-чуть краски выступило на впалых щеках. Крепкие каменные стены, сон, непрерываемый постоянно страхом, теплое одеяло и грубая пища три раза в день были спасением для него. На фоне каменной стены вокруг тюрьмы замка, которая преграждала путь даже слабому свету зимнего утра, маленькая фигурка брата Марка казалась еще меньше. Однако достоинство, с которым он держался, от этого нисколько не пострадало. Удивленный Хью приветствовал молодого монаха, появление которого в этом месте было весьма неожиданным, и повел в залу, где горел очаг и стоял зажженный светильник, потому что дневной свет редко проникал сюда, и от него было мало пользы. «Я пришел», — сказал брат Марк, сразу приступая к цели своего визита, «передать послание Хью Берингеру от брата Мэриет. Я обещал передать его точно слово в слово. Он сам хотел сделать это, но не может. Брат Мэриет только вчера узнал, что вы держите в тюрьме человека, обвиняемого в убийстве Питера Клеменса. Прошлой ночью Мэриет у себя на чердаке спал очень беспокойно. Во сне встал, пошел и свалился с чердака. Теперь он лежит с раной на голове. Однако к нему вернулось сознание, и я думаю, что самое плохое позади. Но если бы брат Катфаэль пришел посмотреть больного, мне было бы спокойнее». «Конечно, конечно, сынок, как же иначе?» — воскликнул встревоженный Катфаэль. «Но что с ним? Почему он стал ходить во сне? Раньше, когда у него случались приступы, он никогда не вставал с постели. И потом, такие люди обычно ступают очень ловко и проходят там, куда бодрствующий человек и не сунется». «Наверное, и он прошел бы, если бы я снизу не окликнул его», — признался Марк, в отчаянии ломая руки. «Я думал, он проснулся и спускается, думал, что он ищет утешения и помощи. Но когда я произнес его имя, он оступился, вскрикнул и упал. Очнувшись, поведал, куда он стремился, даже во сне, и зачем. А поскольку он теперь беспомощен, Мэриет поручил это мне, и я здесь, чтобы выполнить это поручение». «Когда ты уходил, он был в безопасности?» — с беспокойством спросил Катфаэль, устыдясь в душе, что посмел сомневаться в правильности действий брата Марка. «Две добрые души присматривают за ним все время, но я думаю, что он будет спать. Он открылся мне, и теперь его рассудок успокоился. А я слагаю с себя эту ношу здесь», — проговорил брат Марк прямо и просто, как духовник, ощущающий себя посредником между законом и Мэриетом. «Он просит сказать Хью Берингеру, чтобы тот отпустил узника, который не совершал убийств. Он заявляет, что знает это точно и кается в совершении смертного греха, так как Питера Клеменса убил он. Застрелил в лесу, — говорит Мэриет, — чуть более 3 миль к северу Таспли. И еще он просит сказать, что сожалеет, что опозорил свой род». Марк стоял перед Хью и Катфаэлем, глядя им прямо в лицо. В глазах молодого монаха отражалось все его честное естество. Хью и Катфаэль в глубокой задумчивости смотрели на него. «Вот, значит, какова развязка. Сын, страстный от природы и быстрый в поступках, убивает. Отец, прямой и суровый, однако ревниво сберегающий честь своего рода, предлагает грешнику выбор между публичным позором, который погубит дом его предков, и уходом в монастырь. И сын своего отца предпочитает мучительную для себя жизнь, как в чистилище, постыдной смерти на виселице, позору, который погубит его семью». «Так и могло быть. Это отвечало на все вопросы». «Ну, конечно же», заявил брат Марк, одновременно и вдохновенно порывисто, с уверенностью, как мог бы говорить ангел или архангел, и при этом по-детски просто. Это неправда. «Я не собираюсь оспаривать твои слова», — произнес Хью после долгого глубокого раздумья. «Но только ответь мне. Ты говоришь так потому только, что веришь в брата Мэриэта. У тебя могут быть для этого серьезные основания. Или есть доказательства? Откуда ты знаешь, что он лжет?» «Я знаю это, потому что знаю его», — твердо отвечал Марк. «Но я пытался не принимать это в расчет. Если я скажу, что он человек, который не будет стрелять другого из кустов, но выйдет, станет лицом к лицу и вызовет на бой, я скажу то, во что неколебимо верю. Но я простолюдин, не знаю, как среди дворян решаются вопросы чести, мне ли судить об этом. Нет, я проверил Мэриэта. Когда он сказал мне то, что сказал, я ответил, мол, для успокоения своей души, пусть он разрешит мне позвать нашего капеллана, и как больной исповедуется ему и спросит отпущения грехов. И он не захотел этого сделать, — сказал Марк и улыбнулся. При одной мысли об этом он задрожал и отвернул лицо, а когда я стал уговаривать его, он очень разволновался, потому что он может лгать мне и вам, даже самому королевскому суду, по причинам, которые кажутся ему достаточно серьезными, — договорил Марк. Но он не будет лгать духовнику, а через духовника — Богу.